На завтра в полдень она уже сходила по трапу на Нижегородский причал, однако одета была не в рясу, в скромное черное платье, извлеченное из сундучка, и это был только первый этап метаморфозы. В гостинице рыжеволосая постояльца попросила в номер стопку самоновейших модных журналов, вооружилась карандашом и принялась выписывать на листок всякие мудреные словосочетания, вроде «граденапл» — «капот экосез», «триповый пеплос», «шерсть тальма» и прочее подобное. Исполнив эту исследовательскую работу со всем возможным тщанием и потратив на нее не меньше 2 часов, Пелагея посетила самый лучший нижегородский магазин готового платья «Дюбуа Эфис», где дала приказчику удивительно точные и детальные распоряжения, принятые с почтительным поклоном и немедленно исполненные. Еще 1,5 часа спустя, отправив в гостиницу целый экипаж свертков, коробок и картонок, расхитительница епископской казны, нарядившаяся в тот самый загадочный триповый пеплос, прямое бескорсетное платье утрехтского бархата, совершила деяние для монахини уж вовсе невообразимое, отправилась в куаферный салон и велела завить ее короткие волосы по последней парижской моде Жюли Шарубен, пришедшейся очень кстати к овальному, немножко веснушчатому лицу. Приодевшись и прихорошившись, заволжская жительница, как это бывает с женщинами, преобразилась не только внешне, но и внутренне. Походка стала легкой, будто бы скользящей. Плечи расправились, шея держала голову повернутой не к низу, а кверху. Прохожие мужчины оглядывались, а 2 офицеров даже остановились, причем один присвистнул, а второй укоризненно сказал ему: «Фи, Мишель, что за манеры?» У входа в туристическую контору «Кук энд Конторович» к нарядной даме пристала злобная грязная цыганка, стала грозить неминуемым счастьем, ночными страхами и гибелью от утопления, требуя за отвод несчастья гривенник. Пелагея пророчицу нисколько не испугалась, тем более что в не столь далеком прошлом благополучно избегла гибель в водах, но все равно дала ведьме денег, да не 10 копеек, а целый рубль, чтоб впредь была добрее и не считала всех людей врагами. В агентстве, вмещавшем в себя и лавку дорожных принадлежностей, были потрачены еще 150 из епископовых сбережений. На 2 чудесных шотландских чемодана, на маникюрный набор, на перламутровый футлярчик для очков, подвешиваемый к поясу и красиво и удобно, а также на приобретение билета до Ново-Араратской обители, куда нужно было ехать железной дорогой до Вологды, затем каретой до Синеозерска и далее пароходом. На богомолье почтительно осведомился служитель. «Самое время-с, пока холода не ударили. Не угодно ли сразу и гостиницу заказать?» «Вы какую посоветуете?» — спросила путешественница. «От нас недавно супруга городского головы с дочерью ездили, в Голофе Алаферно останавливались». Очень хвалились. «В голове Алаферна?» — поморщилась дама. «А другой какой-нибудь нет, чтоб без кровожадности?» «Чего же-с? Есть. Гостиница «Ноев ковчег», пансион «Земля обетованная». А кто из дам желает вовсе от мужского пола отгородиться, в непорочной деве селится». Благочестивейшее заведение для благородных и состоятельных паломниц. Плата невысока-с, но зато от каждой постоялицы жертвование в монастырскую казну ожидается не менее 100 целковых. Кто 300 и больше дает, личную аудиенцию архимандриту удостаивается. Последнее сообщение, кажется, очень заинтересовало будущую богомолицу. Она открыла новенький редикюль, достала пук кредиток, все еще весьма изрядный, стала считать. Служитель наблюдал за этой процедурой с деликатностью и благоговением. На 500 рублях клиентка остановилась, беспечно сказала: «Да, пускай будет непорочная дева», и спрятала деньги обратно в сумочку, так их до конца не сосчитав. «Прислугу возьмете в номер или отдельно-с?» «Как можно?» — укоризненно покачала дама своими бронзовыми кудряшками. «На богомоле и с прислугой. Это что-то не по-христиански. Буду все делать сама, и одеваться, и умываться, и даже, быть может, причесываться». «Пардон, не все, знаете ли, так щепетильны-с». Клерк застрочил по бланку, ловко обмакивая стальное перо в чернильницу. «На чье имя прикажете оформить?» Паломница вздохнула, зачем-то перекрестилась. «Пишите. Вдова Полина Андреевна Лисицына, потомственная дворянка Московской губернии».